Глава 15. Пока нация мылась, я слонялся неподалеку, не то охраняя ее от Талли, не то борясь с искушением заглянуть. Последнее я изо всех сил в себе подавлял. В этом теле будет жить моя сестра. Не надо к нему так относиться. Вдруг глухая стена в паре шагов от меня разверзлась, и в коридор шагнул милый Рим. Выглядел он, как всегда, немного утомленным, но доброжелательным. Увидев меня, улыбнулся. «А, мальчик мой, как погуляли? Видел что-нибудь интересное?» «Рынок рабов», — тут же заявил я. «И мы купили девушку. Верните, пожалуйста, мою сестру уже сегодня. И еще, мне нужно расширить комнату, ведь нас теперь там будет двое. И еще, я не очень понимаю, как это все работает, но когда моя сестра займет ее тело, она тоже будет рабыней. Это не надо. Как-то ведь можно превратить раба обратно в человека. А магия? Моя сестра сможет стать магом? Это была магом Земли, но ее лишили печати». Чем больше я говорил, тем ниже опускались уголки губ милой Рима. Когда я замолчал, он стал совсем грустный. Для верности, выждав несколько секунд, вдруг я еще чего вспомню. Но мой список опустел, и я терпеливо ждал ответа. Милый Рим откашлялся и начал говорить. «Милый мальчик, я хочу быть с тобой честным. Я не думал, что ты решишься подписать смертный приговор случайному человеку, пусть даже рабу. Я не верил, что мне придется проводить этот ритуал. Нет-нет, не подумай. Я говорил правду, и ритуал возможен. Просто его можно провести не в любой день. Есть некоторые ритуалы, для которых требуется больше силы, чем вмещает в себя маг, и нужна стихийная подпитка. В общем, нам нужно дождаться летнего солнцестояния». «А это когда?» — спросил я. «О, скоро, чуть больше 2 месяцев». Я вытаращил глаза. Милый Рим смущенно переминался с ноги на ногу. Если бы не клятва огнем, я бы подумал, что он пытается меня обвести вокруг пальца. Значит, он говорит правду. Значит, 2 месяца жить с нацией. А я-то уж было надеялся, что больше даже не взгляну ей в глаза. Просто укажу милой Риму, где искать, и убегу к себе в комнату волноваться. «Блин», — только и сказал я. Вернее, сказал какое-то другое слово, смысла которого сам не понял, но это был ближайший аналог. К блинам слово никакого отношения не имело, но милая Рима покоробила. «Не нужно так выражаться», — попросил он, и я расслышал в его голосе приближающуюся бурю. «Что же до остальных твоих вопросов? Да, когда твоя сестра вернется, она будет считаться твоей рабыней. Но я сумею снять с нее ошейник. Это не так уж и сложно, как многие думают». «Не так сложно для мага огня, разумеется», — не без гордости уточнил он. «Насчет же печати. Подумаем. Полагаю, можно будет найти выход». «Отлично», — повеселил я. «А насчет комнаты? Нужно как минимум 2 кровати. И шкаф. 2. И еще 1 стол. И можно мне, наконец, дверь?» Милый Рим кивал. «Да, да, конечно, это все, это я сегодня же. Как я мог не подумать, что ты не можешь...» «Но постой, ты что, хочешь расположить рабыню рядом с собой как равную?» «А что, я должен на полу, что ли, спать?» — вытаращился я на Милый Рима. Мы стояли посреди коридора и смотрели друг на друга, отчетливо понимая, что родились в разных мирах. До меня постепенно дошло, что правильный с точки зрения аборигена поступок — отправить на пол рабыню, а до милой Рима также постепенно доползло, что я этого не сделаю. «Хозяин, я помылась», — раздалось из-за спины у милой Рима. Он развернулся. Я шагнул в сторону и увидел нацию в белом полотенце. В руках она держала ком из своей одежды. Выстиранный и отжатый. «За сколько, говоришь, вы ее купили?» — повысил голос милый Рим. «За Дилс. Там сложная история. Может, прояснишь? Такая рабыня стоит Дилс. У нее либо между ног растут зубы, либо она из Ордена Убийц. Так, вот еще какой-то Орден Убийц нарисовался, а мир-то ширится. И, кстати, судя по всему, милый Рим угадал. Вон, как у нации глаза сверкнули. Да и без того были у меня подозрения. Все-таки рыцарь — это одно, а убийца — нечто немного другое. Стражника нация убила не по-рыцарски. Там даже поединка толком не было, а чистое убийство. «Ее зовут Наца», — сказал я, стараясь переломить ход беседы, которая явно приняла угрожающий характер. «Наца — это... не нужно представлять меня рабыне», — голос милой Рима загрохотал. «Клянусь огнем, мальчик, иногда ты производишь впечатление умного человека, но порой... Морт! — повысил голос и я. Миллерим осекся и посмотрел на меня. «Меня зовут Мортогар, или Морт. Не мальчик, не милый, не сладкий, Морт. Если я, как вам кажется, сделал что-то не то, так будьте добры, поясните спокойно. Я живу в вашем мире от силы 2 недели. Все это время вы держите меня под землей и не даете толком никакой информации. Про кланы я знаю, а вот про всякие рода и ордена...» Клан. Объединение магов, использующих одну стихию. На сегодняшний день существует 3 официальных клана. Воды, воздуха и земли. Орден. Узкоспециальное подразделение в составе клана, объединяющее магов, преследующих общую цель, либо совершенствующих общее уникальное искусство. Известны такие ордена, как Орден Рыцарей, Орден Служителей Стихии, Орден Менторов и прочие. Точное количество орденов неизвестно. Род. Семья магов, особо отмеченная главой одного из кланов. Род – необходимое условие дворянства, возможность передать дворянство по наследству или по собственному желанию. «А порой», – продолжил Миллерим, когда мои зрачки прекратили бегать по строчкам, «кажется, будто ты младенец, выпавший вниз головой из колыбельки на каменный пол». «Впрочем, это все пустое. Ты прав. Глупо с тебя так много спрашивать. Я поговорю с Талли, а пока давай займемся твоей комнатой». Смотреть, как работает Миллерим, было удивительно. Он зашел в мою комнату, воздел над головой руку, и я увидел черную печать. Сразу же контуры комнаты как будто расплылись. Я подумал, что это давешнее пиво с запозданием добралось до головы, но нет, комната действительно плыла. Сначала она углубилась, потом расширилась. Из пола выросла 2-я кровать, потом зачем-то 4 безногих и безруких каменных манекенов. 2 побольше, 2 поменьше. «Вешать одежду», — пояснил Миллерим. Дальше между кроватями выросла тонкая каменная перегородка высотой мне по плечо. «Об этом я не просил, но увидев, оценил». 2-й стул, 2-й стол. Ниша в стене с полками для одежды. Когда, наконец, печать на руке Миллерима исчезла, он казался совершенно вымотанным. «Вроде бы все», — пробормотал он. «Потрясающе», — выпалил я. Миллерим отмахнулся. «Брось, мальчик. Мортогар, это всего лишь магия земли, к тому же не выше 2-го ранга. А теперь прошу меня извинить». Он направился к выходу. «Но я не отступил». «Наглеть так наглеть, отступать я не собираюсь». «А дверь?» «Дверь?» — остановился Миллерим. «Да, я не ребенок и не животное, к тому же здесь будет жить девушка». «Раб», — жестко сказал Миллерим. «Да что вы заладили, раб, раб», — психанул я. «Она будет жить здесь, и я не хочу, чтобы...» Тут у меня в голове как будто что-то переключилось, и я произнес фразу, которой не думал, но которую мог понять Миллерим. «Я не хочу, чтобы на мою рабыню таращились посторонние без моего разрешения». Миллерим задумался, хмыкнул, пожал плечами. «Ладно, я что-нибудь устрою», — сказал он. «Сегодня же. Обещаю. А пока позвольте мне поговорить с племянницей». Я уступил. Миллерим выглядел достаточно злым и уставшим, чтобы я был уверен, взбучка Талли будет суровой, но недолгой. Такой, которой она и заслужила. Мы с Натси опять остались вдвоем. Она подошла к одному из манекенов, маленькому, и замешкалась. «Хозяин, вы позволите мне?» «Валяй, конечно, это твое», — махнул я рукой. Она натянула на манекен юбку, потом блузку. Что-то еще оставалось у нее в руках, и я, смутившись, отошел на свою половину комнаты. Сел на кровать. У меня тут была мягкая шкура и постельное белье, а у Натса голые камни. Надо будет и этот вопрос решить до ночи. «Хозяин?» — показалась Натса у перегородки. Я поднял на нее вопросительный взгляд. Она глядела куда-то в сторону. Щеки ее слегка порозовели. «Если вы хотите узнать что-то такое, чего не расскажет вам силы стихии, то, может быть, это будет полезным. Ваши друзья никогда не были дворянами». Я пару раз моргнул, пытаясь понять, что мне дает эта информация. Нация, видя мое замешательство, пояснила. Во всех кланах право основать род давали самым сильным магам, в том числе в клане огня. Во время войны дворян перебили всех, по спискам. Допускали, что кто-то мог уцелеть, но это мелкая шушера, о них всерьез никто не беспокоился. Она опять помолчала, но, видя, что я по-прежнему недоумеваю, внесла окончательную ясность. Милый Рим, скорее всего, не такой уж сильный маг, каким хочет казаться. И не любой ритуал ему будет по плечу. Просто имейте это в виду на всякий случай. Я вздрогнул на слове «ритуал». Неужели она все слышала? «Как ты об этом догадалась?» – пробормотал я. «В дворянских семьях рабы живут в отдельных помещениях. Никто в здравом уме не положит раба наравне с собой. За исключением, Она так покраснела, что слова были излишни. Сама это поняла и чуть громче и злее закончила. Ни Миларим, ни Талли об этом даже не знают. Они знают только то, что в студенческих общежитиях рабы живут вместе с хозяевами и думают, что так заведено везде. Их, скорее всего, даже не принимают в приличных домах». «Но рыцари называли Миларима почтенным», — возразил я. Наца пожала плечами. «Это уважительное обращение к учителю, члену Ордена Менторов, не больше того. Да и те фокусы с землей, что он показывал, доступны уже первому рангу. Обыкновенная трансформация». Мы помолчали. Я на всякий случай засунул новую информацию в магическую память, перечитая перед сном. «Значит, мне осталось жить 2 месяца?» — спросила Наца. Я вздрогнул и промолчал. «Понимаю. Такова ваша воля, хозяин». В комнату ворвалась встрепанная и злющая Талли. «Во-первых, не смей, животное, брать мои вещи!» Взвизгнула она и одним движением сорвала с Наца полотенце. Наца застыла, будто тело отказалось ей служить. В первый миг она даже не попыталась прикрыться, а я застыл, глядя на неприкрытое тело. Из головы исчезли все мысли, до единой. Но первым в себя пришел, как ни странно, все-таки я. «Талли!» — заорал я, вскочив с кровати. В следующий миг Наца сжалась, прикрываясь обеими руками. Я сорвал свой плащ со спинки стула и накинул ей на плечи. Потом повернулся к Талли. Та стояла с отвисшей челюстью. «Плащ?» — чуть ли не всхлипнула она. «Плащ мага? Который мы тебе? А ты на нее? Вот значит как, да?» Ее так сильно коробило, что я растерял весь свой гневный запал. Талли даже побледнела. И пятясь вышла из комнаты. Но уже в коридоре обернулась и бросила мне под ноги какой-то круглый предмет. «Дядя просил передать», — холодно сказала она. «Коснешься этой штукой стены, подумаешь, закрыть. Как открыть, думаю, сам сообразишь». Она ушла. Я наклонился. Больше для того, чтобы не смотреть на Наци, чем потому, что так обрадовался обретенному, наконец, ключу от комнаты. Это была лепешка из обожженной глины, с нанесенной на ней руной земли, такой же, как на руке у Талли.